Глава 18. Рома, мы работаем по той же схеме, что была изначально. И никакое слияние нам не помеха. Да, Корнев задумал это не вчера. Договоренность была давно. Но это даже лучше. Получим больше куш. Время. Да, времени нужно больше, чем мы планировали. Мои люди скупают акции «Стройинвеста». Там у них суматоха такая, все в шоке, что их купили. Не знают, что будет. Да и давим немного. Используем психологический момент. Все правильно. Сидим втроем за круглым столом. Я, Шахов и Рома Гончаров. Клим вроде нас и не слушает, но это только кажется. Все, что нужно, он со своей стороны делает, и прикормленные люди ждут команды ФАС, чтобы начать рвать тушу когда-то сильного и огромного зверя. Значит так, как только у нас появится контрольный пакет акций, подключаем всех остальных. И, Рома, давай не как в тот раз, все новые лица, никто не знает, кто заказчик и к чему все ведет в итоге. Помню я. Гончаров недоволен. Год назад родственника своего пристроил второй раз, а этого делать нельзя. Иначе все можем полететь в пропасть и сесть надолго. Значит, блокируем договоры поставок, остановка финансирования контрактов. Заключаем несколько фальшивых договоров и сделок, смена всей службы охраны. Над этим уже работаем. Затем сразу меняем руководителя, и Клим подключает силовиков. Шах, ты слышишь, о чем мы? Слышу. Уверен, ты достал не в первый раз. Да, все это было не внове, но такая крупная рыба, как Корнев, попалась впервые. Как бы нам она оказалась по зубам. Все, Рома, иди, поздно уже. Гончаров уходит, Клим, наконец, закуривает. Вижу, как нервно щелкает зажигалкой, не нравится ему затея с Корневым, точнее, с его семейкой. Там что жена, что дочь... Рядом с ним готовы обе встать на колени и исполнить глубокий минет. Но черт, как-то всегда обходилось без интима с жертвой или членами его семьи. Хотя в особых случаях не без этого. Чего уж греха таить. Тебе налить? Нет, не хочу. По комнате ползет сигаретный дым. За окном столица сверкает огнями. Красиво. Но было еще красивее, когда крошка-мышка Оленька стояла к этому панорамному окну лицом. Я натягивал ее на свой член, ловя в отражении ее взгляд. «Да твою ж мать!» — чуть не налил виски мимо бокала. «Слушай, Марк, а напомни мне, почему мы не нашли ее 6 лет назад?» Улыбаюсь, делаю глоток. Вот о ком весь этот вечер думает Шах, сбрасывая звонки наследнице Корнева. Да я и сам думаю о ней, слишком часто и слишком глубоко погружаясь в воспоминания. Ты сидел в тюрьме 8 месяцев. Или забыл? Ну, блять, это я и без тебя помню. А за что, сука, там оказался? Может, тоже освежишь память? Шах злится. Вот бы ему сейчас бабу, чтобы пар спустил. Хотя не нашлась еще такая баба, чтобы его усмирить. Нас взяли в аэропорту на досмотре и нашли белый порошок в таблетнице. Да у меня сроду не было ни одной, мать его, таблетницы в жизни. Ни одной. Как она могла там оказаться? Как, Марк? Слышу эти фразы в сотый раз. Все так и было. Но спустя время, прокручивая в памяти и вспоминая детали, понимаешь, что все было подстроено, что нас ждали, на нас вели охоту и хотели прижать к стенке. А мы расслабились. Вот реально дали маху, потому что ничего. Вот ничего на нас тогда не было у службы и быть не могло. Такой концерт устроили. И собаки. И ребята с автоматами, и конвой. Но нашли все у Шахова в дорожной сумке вместе с женской сережкой. Массивная такая, в восточном стиле. Я оказался чистый. Я, сука, все 8 месяцев хотел найти эту маленькую шлюху, что пришла в наш номер, и содрать с нее шкуру живьем за то, что подставила. Клим двигается ближе, выпуская сигаретный дым в лицо. Морщусь, отмахиваюсь от него рукой. Все 8 месяцев думал, как выйду, найду, и буду такое же время драть ее во все дыры. Но нет, мы как-то пустили все на самотек, как-то забыли виновницу нашего позора и подставы. Нас потом не пускали год в страну, забыл? Помню я все. Огрызнулся, отвернулся, дернул ворот рубашки. И я все помню, как не пускали, как следили за каждым шагом, словно мы какие-то террористы мирового масштаба. Но мы совсем по другой части были тогда, да и сейчас тоже. Чтобы на нас что-то нарыть или найти, нужно ой как постараться и сделать это некрасивой подставой. Как тогда. И с теми же персонажами. Как забавно, однако. Такая вот ирония судьбы. Если сейчас начать развивать сюжет, то можно нафантазировать что угодно. «Ну, ты нашел ее. Точнее, девочка нашлась сама. Дери и рви, спускай шкуру. Что ты там еще хотел?» Шахов молчит, лишь играет желваками на скулах, затягивается сигаретой, выпускает дым кольцами. Он жалеет, что не нашел ее раньше. «Я теперь тоже. Понравилась девочка?» Спросил, а сам знаю ответ. «Знаю, что понравилось. Сука, это вообще все странно, что происходит между нами троими, когда она рядом. Второй раз так накрыло. Первый был из чистого любопытства, хотелось поиграть, немного извратиться. А вышло. Так что даже пробовали повторить, хотя никогда не разговаривали с Шахом на эту тему. Да пошел ты! И, сука, я больше не играю в эти твои сраные игры с групповухой. Чувствую себя пидором. Смеюсь. Вот Шах точно не пидор. И я не такой. Мое образование и диплом самого престижного университета международных отношений не позволяет так думать и говорить. Я люблю красивый секс. Пусть будет немного изврата, но эстетичного, поглощающего, срывающего запреты и границы. Немного боли для остроты, немного нежности для усмирения боли. Люблю смотреть, как женщина получает удовольствие на моих пальцах, члене, даже языке, хотя языка давно не было. «Не заводись, девочке понравилось». Разве не видел, как она дрожала и стонала? Не надо ее обижать, она пригодится. Она подставила нас. Ты слышал рассказ? Тебе его мало или не веришь? Думаешь, спустя столько времени ее вновь активировали как ранее завербованного агента, и сейчас она начнет пихать везде жучки и стучать службе? Почему нет? И правда, почему нет? Но я не смотрю фильмы про шпионов и подставных шлюх. Я делаю дела, и мой мозг заточен на дело. Бред. Ты видел ее? Видел, и скоро узнаю, чем она живет, дышит, с кем еще спит. А также кличку собаки, если такая есть. Имена соседок. Шахов настроен решительно. Не хочешь заняться дочкой Корнева? Клим отбирает у меня бокал с недопитым виски, выпивает одним глотком, громко ставит его на стеклянный столик. «Может, ты мне еще бизнес-план составишь, как, где и в какой позе ее трахать?» «Я могу, мне не трудно». Клим не ответил, кинул окурок в бокал, Встал, ушел вглубь огромной квартиры. Достал телефон, разблокировал экран смартфона, прочел сообщения, на некоторые ответил, почитал почту и лишь потом открыл видео. На нем была девушка. Она, прикусив нижнюю губу, запрокинув голову и прикрыв глаза, была за секунду от оргазма. Тело дрожит, гладкая кожа мокрая и блестящая от пота. Шахов сзади, держит за талию, имеет ее глубоко и жестко, но ей нравится. Соски торчат, шея напряжена. Вот она замирает, а потом стонет, переходя на крик. Часто дышит, открывает глаза и смотрит на меня. Кончает красиво, открыто. Это подкупает, это заводит. А там такое порочное дно, что я готов утонуть в нем добровольно. Поймал себя на этой мысли и удивился. Член напрягся, по спине прошла дрожь от предвкушения вновь чего-то невероятного. Свернул видео, нашел нужный номер в телефонной книге. «Это я, да, все нормально. Шах тебе дал задание узнать все про девушку по имени Ольга Успенская. Да, все нормально, только я попрошу скинуть всю информацию мне. Это чтобы Клим не наделал глупостей. Нет, проблем не будет, обещаю». Не дадим серому волку сожрать крошку-мышку. А она потом «спасибо» скажет.